Алексей осторожно обнял ее. «Не надо. Сергей услышит. Все будет хорошо». «Прости», всхлипнув, Ольга вытерла слезы и снова взглянула на крест. «Он ведь здесь сидел, пока не умер. И никто ему не помог». Алексей ничего не ответил. Просто не знал, что можно сказать. Глава третья. Из своих 37 лет 11 Павел Щербаков, он же Паша Щербатый, провел за решеткой. Именно поэтому очередная ходка не стала для него неожиданностью. Знал, что рано или поздно это случится. Знал и то, что на этот раз попал на нары исключительно по собственной глупости. Не убил всех, кого надо было убить. Теперь за свои ошибки приходилось расплачиваться. На этот раз ему грозило до 12 лет тюрьмы. Улики были неопровержимыми. Помощи ждать было неоткуда. Именно тут на помощь Паше и пришло провидение. После сильнейшего подземного толчка, разрушившихся многие московские здания, подследственных решили развести по более безопасным местам. О том, куда именно их везут, им никто ничего не сказал. Рано утром Пашу и еще несколько сотен человек отправили на вокзал. При этом перевозили не в привычных автозаках, а в армейских грузовиках. Еще во время погрузки им объявили, что ситуация чрезвычайная, поэтому охрана будет стрелять без предупреждения. Пенять, если что, придется только на себя. В каждый из грузовиков усадили человек по 30. У задних бортов расположились по 2 конвоира. Паша обратил внимание на то, что переводчики огня на их автоматах стоят в положении автоматической стрельбы. Раз автомат не на предохранителе, значит и затвор наверняка передернут. Чтобы дать очередь конвоиру, достаточно нажать на курок. Ствол одного из автоматов смотрел Паше в живот. Это вызывало довольно неприятное ощущение. «Начальник, ты ствол-то отведи», — попросил Паша. «А то тряхнет на кочке. Не поминай, как звали». «Разговоры», — повысил голос конвоир. Ствол его автомата слегка приподнялся. Теперь он смотрел Паше прямо в грудь. Паша лишь усмехнулся. «Ничего. И на его улице будет праздник». Грузовиков было 9 или 10. Точно Паша сосчитать не успел. Тем не менее, происходящим он был доволен. Все эти перемены его радовали. Два конвоира, даже со взведенными автоматами, это сущий вздор. А значит, у него появится реальный шанс обрести свободу. Увы, организаторы перевозки оказались умнее, чем он предполагал. Как только их грузовик выехал за ворота следственного изолятора, за ним тут же пристроился УАЗ с вооруженными конвоирами. На одном из поворотов Паше удалось разглядеть, что такие же УАЗики следуют за каждым грузовиком. Только дернись, и тебя изрешетят пулями. Значит, придется ждать более подходящего момента. Их привезли на Казанский вокзал. Здесь Пашу ждал новый сюрприз. Увидев поезд, он понял, что повезут их в самых обычных грузовых вагонах, теплушках, а значит шансы на побег резко возрастают. В вагоны их загружали как скот, под крики конвоиров и лай рвущихся с поводков овчарок. Ни о какой еде, воде, туалете не стоило и заикаться. Перед тем, как закрыть дверь вагона, начальник караула предупредил: «И не вздумайте бежать, не получится. В конце состава платформа с конвоем. Спрыгнувших никто ловить не будет. Просто расстреляем и все. Закрывай!» Повинуясь его команде, один из конвоиров закрыл дверь. Лязгнул засов. «Да это он гонит насчет платформы», — осклабился Леша Челим. Высокий чернявый парень с двумя золотыми фиксами. «На понт берет, мусор!» «Есть там платформа», — степенно возразил Коль Бурят, крепкий смуглый мужчина лет 40. «Наш вагон почти в конце. Прыгнешь, и сразу будешь у них на виду». «А если дыру в полу?» — спросил Костя, невысокий полноватый парень лет 20. Он угодил в следственный изолятор за угон автомобиля. Попался впервые, поэтому в тюремных делах был новичком. «Тебя просто об рельсы расшибет», — пояснил Паша. «Как минимум покалечит». «Так мы на остановке», — не согласился Костя. «Такие поезда, где попало, не останавливаются. На остановку тут же все проверяется. Нас будут охранять еще строже. Выбрать момент, когда поезд еще не остановился. Но скорость уже сбросил, не сдавался Костя. Тебя все равно конвой замочит, зевнул Паша. И хватит об этом. В следственном изоляторе он, Челим, Костя и Бурят спали рядом. Поэтому и здесь держались вместе. Набили, как сельдей, в бочку. Зло заметил Челим, устраиваясь у стены. Ни пожрать, ни поспать, не говоря уже об остальном. Было слышно, как загудел тепловоз. Несколько секунд спустя вагон дернуло. «Поехали», — удовлетворенно пробормотал Паша. Первый час они ехали на удивление быстро. Судя по солнцу, двигались на юг. В конце вагона слышался стук. Несколько заключенных пытались проломить дыру в потолке. Возможно, в этом был смысл. Оценив их усилия, Паша подумал о том, что если перебраться по крыше в начало состава, можно попытаться захватить тепловоз. А там отцепить состав, и только их и видели. Добраться до тепловоза будет не так сложно. Благо, контактная сеть после землетрясения осталась без напряжения, иначе бы их тащил электровоз. Паша как раз размышлял о том, охраняется ли тепловоз. Когда заключенным удалось таки проломить потолок, послышались радостные возгласы. Еще около четверти часа ушло на расширение дыры. Затем первый из беглецов, забравшись на плечи друзей, высунулся в дыру. Мгновение спустя послышался короткий треск автоматной очереди. Ноги беглеца обмякли, он рухнул на пол. Его голова и грудь были прострелены пулями. «Твою мать!» — выдохнул кто-то, отшатнувшись от проделанной дыры. «Они что, и на крышах сидят?» Желание выяснить это ни у кого не возникло. Новых выстрелов не было. Мертвеца оттащили к стене. Обитатели вагона вполголоса обсуждали случившееся, поглядывая на дырку в потолке. «Видал?» — Член взглянул на Костю. «А ты говоришь сбежать?» Костя не ответил. Он был бледен, произошедшая на его глазах смерть его потрясла. «Ничего, Костя», — хлопнул его по плечу Паша. «Выберемся». «Они ведь даже не предупредили», — пробормотал Костя. «Просто убили его, и все». «Стой, стрелять буду?» — усмехнулся Паша. «Так это только в фильмах бывает. Поэтому конвой лишний раз не зли, особенно сейчас. Время такое, все на взводе. А дебил с пальцем на курке — это дебил в квадрате». «Я в туалет хочу», — заявил Челим. «Лучше бы они в стене дырку проковыряли». Договорить он не успел. Поезд, как раз вошедший в поворот, внезапно затрясло и закачало. Затем вагон начал медленно наклоняться. Послышались крики. Крен все увеличивался. Потом раздался скрежет. Вагон заходил ходуном. Сошедшие с рельсов колеса начали крошить бетонные шпалы. Еще через секунду вагон опрокинулся. Пашу швырнуло вперед, прямо на чью-то широкую спину. Удар был очень сильным. На какое-то мгновение Паша даже потерял сознание. Когда же очнулся, в уши ворвался разноголосый хор проклятий и сочного мата. Это говорило только об одном, что он жив. На нем кто-то лежал. Паша зло столкнул себя этого человека. Попытался подняться. Ощутил боль в боку. Ничего, не смертельно, заживет. «Челим жив?» – спросил Паша. «Живой», – ответил Челим и сплюнул кровью. Потрогал пальцем передние зубы. Из двух золотых коронок осталась только одна. «Ну, твари!» Зуб выбил. Он окинул взглядом дыру в потолке. Теперь потолок стал боковой стеной. Из пролома лился свет. Посмотрел на Пашу. «Попробуем?» Паша понял его с полуслова. «Давай». Они не были первыми. До них через дыру же успели выбраться несколько заключенных. По ним никто не стрелял. И это обнадеживало. Вот Паша выбрался через дыру. Спрыгнул на землю, осмотрелся. Тепловоз и первые три вагона устояли. Весь остальной состав завалился. Перевернута была и платформа с конвоем. Увидев несколько поднимающихся солдат, Паша рванул к лесу. «Стойте!» — услышал он голос Кости. «Меня подождите». Ждать его Паша не собирался. Бежал, что из сил. Уже добежал до спасительного леса, когда позади расслышались запоздалые автоматные очереди. Секунда, и он уже был в лесу. Следом бежали еще несколько человек. Паша слышал за спиной их топот. Остановился он лишь через несколько минут. Перевел дух, оглянулся. За ним бежал Челим. Вот он остановился, облегченно выдохнул. Ушли. Челим вытер со лба пот. Повезло. Кто-то к ним продирался сквозь кусты. Паша насторожился. Впрочем, тут же расслабился. Это были буряты Костя. И не одни. Следом за ними бежали еще двое. 30-летний белобрысый крепыш Ваня Потапов, он же Потап, попавший в СИЗО за продажу выплавленного из старых боеприпасов тротила. И незнакомый Паше, худощавый пожилой зэк. Со стороны железной дороги слышались выстрелы, доносились крики. «Вот суки!» — выдохнул, добежав Потап. «Всех подряд косят!» «Туда!» — махнул рукой Паша и первым пошел вперед. За ним потянулись и остальные. Примерно через час они вышли к довольно широкой реке. Нагнувшись, Паша с наслаждением напился, потом умылся. Другие последовали его примеру. «Где мы?» – спросил, напившись, Потап. «А хрен его знает», – отозвался Паша. «Скорее всего, это АК». «Ты уверен?» «Да, почти. Нам нужно на тот берег». Он без колебаний зашел в воду и поплыл. «Я плавать не умею», — донесся до него жалобный голос Кости. «Вот баклан», — покачал головой Челин. «Что ты вообще умеешь?» «Шагай, помогу», — он подтолкнул Костю. «Вперед», — я сказал. Вдвоем с бурятом они помогли Косте перебраться на другую сторону. Тем не менее, тот здорово перетрусил и успел нахлебаться воды. Выбравшись на берег, упал на колени, его вырвало. «Вставай!» Пинком под зад поднял его Челим. «Вперед!» Костя с трудом поднялся на ноги и поковылял за Пашей. За ним шел Челим, следом все остальные. Привал сделали минут через 30. Звуки выстрелов давно уже стихли. За ними никто не гнался. «А ведь ушли, братва!» Засмеялся Челим, сверкнув единственным оставшимся золотым зубом. «Ушли!» Он рухнул на траву, перевернулся на спину, раскинул руки. «Не думаю, что нас будут искать», — как всегда спокойно и авторитетно заявил бурят. «По крайней мере, не сразу. Им сейчас не до нас. Видали, какие трещины в земле? Хорошо тряхнуло. Потому и поезд наш завалился». «А что теперь будет?» — спросил Костя. Было видно, что он не слишком рад внезапно обретенной свободе. Его заметно трясло. «Теперь жить будем», — не поднимаясь с травы, ответил находившийся в прекрасном настроении Челим. «Неужели не видишь? Наше время пришло». И он был прав. Сидя на траве, Паша думал о том, что сейчас очень удачное время для того, чтобы замести следы. Вряд ли этот бардак продлится слишком долго. Но за это время можно будет найти документы и свалить за бугор. Там его точно никто искать не будет. Но если это все надолго? Он задумчиво посмотрел в небо. «Если надолго, то это еще лучше. Времена, когда действует право сильного, это самые лучшие времена». Откинувшись на спину, Паша закрыл глаза. Надо было решать, куда идти. Везли их на юг. От Железки они бежали строго на восток. Перебрались через Аку, если, конечно, это была Ака. Потом шли примерно на юго-восток. Значит, если идти на юг, то рано или поздно они снова выйдут в какой-нибудь железке. Дальше придется разбежаться. Вместе их сразу накроют. «Ветер крепчает», — нарушило в размышлении бурят. «Как бы грозы не было». Из их компании бурят был самым образованным и добродушным. Впрочем, это добродушие мало кого вводило в заблуждение. Все знали, что 7 месяцев назад, после смерти сына, он расстрелял из автомата семью цыган, торговавших наркотиками. 8 человек, мужчин, женщин, детей. Не пощадил никого. После чего сел на крылечке их дома, закурил и стал ждать, пока приедет милиция. «Переживем», — отозвался Паша, взглянув на небо. Полежав еще несколько минут, приподнялся. «Ладно, пора идти». «Дай хоть немного отдохнуть», — попросил пожилой зэк. «Ноги ведь не железные». «Кто хочет, может оставаться», — холодно ответил Паша и встал. «Я за собой никого не тяну». Посмотрев на гнущиеся под натиском северного ветра деревья, он направился на юг, думая о том, что чем раньше они разбегутся, тем будет лучше. С собой можно взять Челима, он парень крепкий, надежный, может быть, Потапа. Остальные пусть выбираются сами. Челим догнал его и пошел рядом. Следом шли все остальные. Оставаться не захотел никто. Час спустя ветер достиг штормовой силы. Лес стонал и трещал, то и дело падали сухие ветки. Все это Паше очень не нравилось. По такой погоде, когда уже за десяток метров ничего не расслышишь, легче легкого напороться на ментов. Все менты сейчас с оружием. Это и хорошо, и плохо. Хорошо тем, что можно подкараулить Легалова и забрать его пистолет. И плохо, если встретишься с ним лицом к лицу. Первым делом надо будет стволы добыть. Словно слыша его мысли, заявил Челим. «Что скажешь?» «Да будем», — отозвался Паша. «Черт!» Он отпрыгнул, вернувшись от рухнувшего на его пути сухого дерева. «Так и прибить может». «Местность болотистая», — пояснил уже несколько минут шедший рядом с ним бурят. «На болоте всегда много сухих деревьев. Здесь же кругом торфяники». Паша промолчал. Порой эрудиция бурята его раздражала. Переступив через упавшее дерево, при падении его гнилой ствол развалился на три части. Он подумал о том, что по такому ветру даже менты не будут шляться по лесу. А значит, непогоду лучше где-нибудь пересидеть. Только где? И тут во второй раз за эти сутки улыбнулась удача. Бурят заметил полутораметровый деревянный столб с обтесным квадратным верхом. На его гранях были написаны какие-то цифры. «Такие столбы ставят лесники», — пояснил он. «Граница угодий. Или что там у них? Где-то здесь должна быть и сторожка». «И где ее искать, эту сторожку?» — спросил Паша, сплюнув сквозь зубы. «Куда идти?» «Вон туда», — уверенно указал бурят. И первым пошел вперед. «Следопыт», — хмыкнул Паша. Но все-таки пошел следом. Что не говоря, бурят опытный человек. Ему в таких делах можно верить. И он не ошибся. Не прошло и часа, как они по заросшей лесной тропинке вышли к бревенчатой избушке. В ней не было никого, но ощущение полного запустения избушка не производила. В домике была всего одна лишь комната с большими нарами, человек на пять, грубым деревянным столом и парой таких же скамеек. Еще в избушке была печь-буржуйка, нехитрая утварь и большой деревянный ларь в углу, запертый на висящий замок. «Здесь охотники останавливаются», — уверенно сказал старый зэк. «Наезжают сюда по выходным». «А что, нормально», — одобрил Челим, оглядевшись. Его взгляд упал на ларь. «Здесь и пожрать наверняка что-нибудь есть». Он присел, осмотрел замок. «Надо что-то тяжелое, сбить его». «Зачем сбивать?» — не согласился старый зэк. «Замок простой, цилиндрический. Булавку мне найдите или скрепку». Бурят, не слушая их, молча подошел поближе. Снял с сбитого стену гвоздя ключ, нагнулся и открыл замок. «Это не от людей запирает», — пояснил он, — «от зверей». «Опа», — удивился Челин. «А я и не заметил ключа». «Бурят у нас волшебник», — засмеялся Потап. «Что там у нас?» «Рис, мука». Челин начал перебирать продукты. «Лапша». «Да, не густо, но пожрать можно». «Чаю нет?» — озабоченно спросил старый зэк. «Нет», — отозвался Челим, — «и курева тоже нет». «Костян, давай, хватай ведро и за водой». «И где я возьму воду?» — уныло спросил Костя. «А я знаю. Найди и давай шевели копытами». Полчаса спустя в буржуйке уже весело потрескивал огонь. На огне пыхтела кастрюля с лапшой. Беглецы расположились на нарах и на скамейках у стола. Снаружи все так же завывал ветер. Пожалуй, он стал даже сильнее. «Если бы не лес, давно бы нас уже унесло к чертовой матери», — заявил Паша, прислушиваясь к порывам ветра. «Глобальное потепление», — усмехнулся Чили. Потом посмотрели на колдовавшего у кастрюли бурята. «Ну что там с жатвой?»